Глава 22. К весне 1944 года Красная Армия очистила огромную территорию. Но под властью гитлеровцев находились еще Прибалтика, большая часть Белоруссии, правобережная Украина и Молдавия. Завислые Дунаем ждали прихода наших войск, стонавшие под ярмом фашизма народы Европы. Советское Верховное Командование готовилось к летней кампании 1944 года. Согласно предварительному плану, войскам Первого Белорусского фронта предстояло обойти Полесье с севера и дальше наступать в направлении Бобруйск, Барановичи, Варшава. Левое крыло фронта Рокоссовского упиралось в бескрайние Полесские болота. Это ограничивало возможность маневра и взаимодействия со Вторым Белорусским фронтом. По предложению Рокоссовского, часть сил этого фронта была передана в подчинение Первому Белорусскому фронту. Таким образом, в состав фронта Рокоссовского входили 10 общевойсковых, 1 танковая, 2 воздушных армии, 3 танковых, 3 кавалерийских и 1 механизированный корпус. Стремясь удержаться в Белоруссии, германское командование сосредоточило там крупные силы группы армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Буш. Примечание. Буш Эрнст, 1885-1945, генерал-фельдмаршал. Во Второй мировой войне командовал армией во французской и польской кампаниях. На Советском фронте командовал армией и группой армий «Центр». На захваченных территориях устанавливал жесткий оккупационный террористический режим. После капитуляции Германии сдался в плен англичанам. Немцы готовились к нашему наступлению. Дивизии фон Буша, собранные против Первого Белорусского, числом своим не уступали дивизиям, подготовленным к встрече английских и американских войск во Франции. Но войска Буша превосходили европейские армии фашистов своей выучкой и богатым военным опытом. Эти вышколенные и отборные войска готовились отражать атаку армии Рокоссовского. Буш лично незадолго до нашего наступления объезжал дивизии полки, призывая солдат и офицеров к стойкости. С них брали подписку, что они умрут, но не отступят ни на шаг. Гитлеровцы организовали многокилометровую оборону. Они ждали удара. Захваченный в плен офицер рассказал, что единственной темой разговоров среди немецкого офицерства было предстоящее наступление советских войск. Ломали голову над вопросом о направлении главного удара и немецкие генералы. Об этом же думали в Ставке и в штабе Первого Белорусского фронта. Плану наступательных боев в Белоруссии было присвоено кодовое название «Багратион». Примечание. Багратион Петр Иванович, 1765-1812 годы, русский полководец, сподвижник Суворова и Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1789 годов, итальянских и швейцарских походах Суворова 1799 года, в войнах против Франции 1805-1809 и русско-шведской войне 1808-1809 год. В Отечественную войну 1812 года командовал армией. Смертельно ранен в Бородинском сражении. Командующий Первым Белорусским фронтом генерал армии Рокоссовский, тщательно изучив расположение обороны противника, условия болотистой местности, пришел к выводу, что на правом участке фронта было бы целесообразней всего нанести два главных удара, один в направлении на Бобруйск, второй на Слуцк. Такое решение командующего фронтом было совершенно необычным. История войн, военное искусство учили, что нельзя распылять силы, надо наносить мощный удар в одном направлении. Рокоссовский был искренне рад, когда его вызвали в Ставку, где 22 и 23 мая предстояло окончательно отработать план операции «Багратион». Появилась возможность отстоять свою позицию по двум ударам и повидать семью. Штаб фронта располагался в разрушенном фашистами Гомеле. Командующий фронтом только что вернулся из поездки, в ходе которой им были приняты под командование войска 2-го Белорусского фронта. Теперь фронт Рокоссовского растянулся более чем на 900 километров. Практика Второй мировой войны не знала такого случая, когда фронт, имевший наступательные цели, имел бы такую большую протяженность. Уже в начале апреля военный совет фронта представил в Ставку свои соображения о предполагаемой операции. И теперь Рокоссовский был готов отстаивать свои идеи в Москве. 20 мая к исходу дня генерал армии подъехал к деревенскому дому на окраине Гомеля, где можно было передохнуть и перед поездкой в Москву собраться с мыслями. В сосновом лесу, примыкающем к дому, ни на минуту не умолкал щебет птиц. Рокоссовский присел на скамейку у дома, а вернее на доску с двумя подпорками, и закурил. Живительный, смолистый воздух леса залил свежим румянцем его усталое выразительное лицо. Ему только сегодня вручили письмо из Москвы, и он хотел прочитать его в уединении. С каким-то особым душевным трепетом он достал из полевой сумки письмо и начал читать. «Дорогой наш папа, Константин Константинович, я очень долго думала, колебалась, написать или промолчать. Потом набралась храбрости и взялась за ручку. Я давно собиралась это сделать, но, подумав, откладывала, ведь у тебя, как принято говорить, есть законные жена и дочь. В жизни женщины есть только одно счастье — это любить и быть любимой. Я это поняла, когда была с тобой. Дорогой мой, и до конца моей жизни любимый, Костя, я теперь не одинока. У меня есть наша дочь, Надя, Наденька, которой уже будет скоро годик. Если бы ты видел, какая она красавица, очень похожа на тебя, наш маленький ангелочек. Вот моя теперь любовь. Такие наши вести, наш дорогой папочка. Прости, что я потревожила тебя. Мы много читаем о твоих фронтовых успехах и гордимся тобой. Я знаю, Костя, что буду хорошей матерью. Валентина. Рокоссовский положил письмо в карман, глубоко вздохнул, задумался. Над лесом висело теплое весеннее солнце, освещая кудрявую зеленую рощу на холме за речушкой. Тени ее доходили до самого ручья и, казалось, пили из него воду. Прозрачное небо, усыпанный белым снегом вишневый сад, бутоны одичавших роз, задушевное пение скворцов — все это должно было создавать ощущение сказочной красоты, приподнятого настроения. Но сегодня эта красота не согревала, как всегда, душу Рокоссовского, а наоборот наводила какую-то непроходящую тоску. Видимо, виною тому была раздвоенность чувств. В сущности, у него теперь две семьи, и в каждой по одной дочери. Теперь появилась дилемма, с какой семьей жить дальше? С красивой и молодой Валентиной Кругловой? Или же с испытанным другом, прошедшим с ним вместе огонь и воду, Юлией Петровной? Охваченный раздумьями и тревогой, он просидел возле дома до той поры, пока не поблекло золото солнечных лучей и темень не охватила мягкими объятиями лес и дом. Наконец он решил, что будет ежемесячно помогать дочери и Валентине до тех пор, пока будет получать зарплату и пенсию, а с Юлией и Адой будет жить до конца своих дней. Но пока не уляжется в душе буря, он не станет встречаться в ближайшее время ни с одной семьей. Ссылаясь на крайнюю занятость по службе, он попросил представителей генерального штаба заказать ему в гостинице номер на одни сутки. Теперь он надеялся, что время залечит его душевные раны, а пока у него дел по горло, надо добивать фашистов. Рано утром 21 мая Рокоссовский прилетел в Москву. Встречал его генерал, представитель генерального штаба. Путь от аэродрома до Кремля на машине, обеспеченный всеми существующими в столице пропусками, занял 40 минут. До заседания ставки оставалось полчаса, и Рокоссовский успел переговорить с командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта Баграмяном и заместителем начальника штаба Антоновым. «Алексей Иннокентьевич, а где Черняховский и Петров?» — спросил Рокоссовский. «Черняховский приболел. Командующего 2-м белорусским мы не вызывали. Почему?» — уточнил Баграмян. «В операции «Багратион» он действует на вспомогательном направлении», — сказал Антонов, и, услышав второй звонок, кивнул Рокоссовскому. «Пошли. Вам предстоит сегодня новое сталинградское сражение». За столом президиума сидели Сталин, Молотов, Буденный, Ворошилов, Шапошников, Жуков. Перед ними за столами вдоль стены находились Новиков, Воронов, Яковлев, Хрущев, Воробьев, Пересыпкин, Василевский. Слева от президиума висели карты, многочисленные схемы. Рядом с ними стоял стол, на котором лежала указка. Оба командующих фронтами и Антонов торопливо зашли в зал и заняли крайние места за столами. — Товарищ Василевский, все в сборе? — спросил тихим голосом Сталин, вставая. — Так точно, товарищ Верховный, главнокомандующий, все. Приняв стойку смирно, ответил Василевский. — Тогда будем начинать, — сказал Сталин и после некоторой паузы добавил. — Нам следует обсудить порядок проведения масштабной операции «Багратион». Он медленно повернулся к заместителю начальника генерального штаба. — Товарищ Антонов, докладывайте. Антонов встал, подошел к картам и хорошо поставленным голосом начал. Наши войска в результате решительного наступления в середине апреля 1944 года вышли на рубеж Чудского озера и реки Великой. На подступы к Витебску, Орше, Могилеву, пробились к Ковелю. Главные силы украинских фронтов вырвались на просторы древней Волынской земли и в предгорьях Карпат. Вскрылись направления на Львов, Бухарест. Все это положительно оценивается в генеральном штабе. Сталин, набивая трубку, наклонился к рядом сидевшему Молотову и о чем-то с ним переговорил. Тот одобрительно кивнул головой. — Это хорошо, товарищ Антонов, — сказал Верховный, повернувшись к картам. — Какой вывод делает генштаб. «Мы не сомневаемся, товарищ главнокомандующий», — продолжал уверенно Антонов, перекладывая указку из одной руки в другую, «что сопротивление противника, несмотря на то, что он понес большие потери и остро нуждается в восстановлении сил, не только не ослабнет, но станет еще более ожесточенным». «Что из этого следует?» Сталин поднял вверх руку. «Нужно наращивать удары, не позволяя гитлеровским генералам перегруппировать силы и организовать прочную оборону». «Так почему же мы не наступаем немедленно?» — произнес Верховный с нажимом на слово «немедленно», как я предлагал. «Нам необходимо перегруппировать силы», — ответил Антонов, уловив сочувствующий взгляд Рокоссовского. «Оборону мы рассматриваем не как самоцель, а как вынужденную меру, которая позволит нам хорошо подготовиться к решительному наступлению». «Хорошо, товарищ Антонов, продолжайте», — сказал Сталин, прикурив трубку. «Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что выгодное для нас оперативно-стратегическое положение, сложившееся к весне 1944 года, остается необычно сложным. Продолжать наступление на Украине и в Молдавии мы пока не можем, поскольку на этих участках фронта сложились мощные и почти равные по силам группировки». «Но там у нас все 6 танковых армий», — произнес Сталин, попыхивая трубкой. — «Так, товарищ Жуков?» — «Так точно, товарищ Сталин», — ответил тот. — «Но войска устали. Снабжение их нуждается в серьезном улучшении». — «Говорите дальше, товарищ Антонов», — сказал Сталин. — «Если бы на этих направлениях мы попытались наступать сейчас, то нам предстояло бы длительное, кровопролитная борьба с весьма сомнительным успехом. Нет заманчивых перспектив и на севере». Антонов неожиданно закашлялся, но вскоре продолжал обычным деловым тоном. «Там разгром противника мог привести только к выходу из войны Финляндии, а для самой Германии угрозы бы не представлял». Сталин, раскуривая трубку, вышел из-за стола, подошел к Антону и сосредоточенно начал разглядывать карту. Антонов посторонился и стал рассматривать какие-то бумаги, лежавшие на столе. Наступила короткая пауза. «Как вы называете линию фронта, которая сложилась на западном направлении, севернее и южнее Полесья?» — спросил Верховный, не отрывая взгляда от карты. — «Белорусский балкон», — ответил Антонов. — «Белорусский балкон», — повторил Сталин, усмехнувшись. — «И чем же он не нравится генеральному штабу? Он прикрывает путь нашей армии на Варшаву», — сказал Антонов, работая указкой. — «Он может служить плацдармом для фланговых ударов противника в случае наступления наших войск к границам Пруссии. Кроме того, с территории Белоруссии можно осуществлять авиационные налеты на Москву. Наконец, войска противника, занимающие белорусский балкон и имеющие возможность быстро маневрировать по хорошо развитым железнодорожным линиям и шоссейным дорогам, сковали здесь весьма крупные силы нашей армии». Антонов повернулся к Сталину. «Все эти обстоятельства, товарищ главнокомандующий, заставили генеральный штаб рассматривать наступление в Белоруссии с целью разгрома находящейся там крупной группировки противника как важнейшую задачу на современном этапе борьбы с фашизмом». Все присутствующие в кабинете с удовлетворением наблюдали за Антоновым, который и на этот раз аргументированно, грамотно и по-военному четко доложил обстановку на фронтах, сделав разумные и последовательные выводы. «Убедительно, товарищ Антонов», — сказал Сталин и занял свое место в президиуме. «Для нанесения здесь удара способствует и обстановка в тылу противника. Против фашистов действует 150-тысячная армия белорусских партизан. Это немалая сила». Он повернулся к начальнику генерального штаба. «Операция «Багратион» уже согласована, а вы, товарищ Василевский, доложите коротко о ее замысле». Василевский подошел к карте и доложил, что к операции привлекаются силы трех белорусских фронтов и первого Прибалтийского фронта. Он подробно рассказал о силах и средствах, имеющихся в наличии для осуществления масштабной операции «Багратион». Ставка утвердила план действий правого крыла первого Белорусского фронта на Люблинском направлении, продолжал Василевский. Ему отводится основная роль в осуществлении хорошо продуманной нами операции. Начальник генштаба глянул на Верховного и продолжал водить указкой по карте. «Мы предлагаем главный и решающий удар нанести с хорошо подготовленного и выгодного плацдарма на Днепре, район Рогачева. Мы думаем сосредоточить здесь основные силы прорыва обороны противника». Василевский положил указку на стол, вытер вспотевшее лицо и, повернувшись к президиуму, произнес: «Товарищ главнокомандующий, есть один очень важный вопрос. Тот, кто должен проводить в жизнь наш план операции, относится к нему отрицательно». «Как вас понимать, товарищ Василевский?» — повысил голос Сталин. «Товарищ главнокомандующий, несмотря на то, что все представители Ставки поддержали план операции, командующий Первым Белорусским фронтом с ним не согласен и настаивает на двух главных ударах». «Это что еще за новости?» — повысил голос Сталин, вынимая изо рта трубку. «Константин Константинович, почему вы не согласны с решением Ставки и генерального штаба?» «Потому, товарищ Сталин, — поднялся Рокоссовский, — что я считаю, при выполнении моего замысла мы достигнем больших успехов при минимальных потерях». «Если строй идет в ногу, а один выпадает из строя, — махнул трубкой Верховный, — то кто здесь прав?» «Я настаиваю на своем плане операции». «Доложите свои соображения, товарищ Рокоссовский». «Есть, товарищ главнокомандующий», — ответил Рокоссовский и направился к карте. Член Ставки Ворошилов, преданно взглянув на Сталина, предвидя разнос с его стороны, ехидно улыбнулся. Буденный потрогал усы, посмотрел на Рокоссовского с сочувствием. Жуков резко повернулся к карте и не сводил глаз с командующего фронтом. Его взгляд, казалось, говорил: «Ну-ну, посмотрю я на тебя, когда ты останешься без перьев». Только один Молотов окинул Рокоссовского безразличным взглядом. Видимо, в хитросплетениях военной стратегии он понимал мало, и ему было безразлично, сколько наносить ударов, один или пять, лишь бы гитлеровцы были биты. Под неодобрительными взглядами представителей Ставки и любопытными взорами остальных участников совещания, они еще не были свидетелями такого дерзкого бунта, Рокоссовский подавил в себе минутное волнение и с едва уловимой улыбкой произнес. Глубоко изучив обстановку, расположение своих сил и противника, а также замысел операции «Багратион», я пришел к выводу, что на правом крыле Первого Белорусского фронта целесообразно нанести два главных удара с разных участков. Один, как это и предусмотрено планом, с Рогачева на Бобруйск, он показал направление удара на карте, другой — из района нижнего течения Березины, Азаричи и в общем направлении на Слуцк. Повторяю, оба удара должны быть главными.